1683 год. Кольбер умер. Жалость какая! Иван искренне жалел о талантливом человеке, так что Софья тоже опустила глазки долу. Иногда проще притвориться, чем объясняться. Кому талант, а кому враг, да еще какая вражина! Умный и талантливый человек на службе врага хуже чумы. Зато Людовик с подачи Лувуа уже умудрился. Он хочет отменить Нантский эдикт. В нашей реальности это случилось в 1685 году. Но там была чуть другая политическая обстановка. Примечание автора. Что? Софья обернулась к брату. «А вот именно то! Канцлер Летелье, военный министр Лувуа, ну и спелись, раскатали губки на гугенотов, те не бедствуют, ну и... Кто перешел в католичество, останутся, кто нет, тех давить будут, гнобить, отбирать нажитое, гнать из королевства». «Бред какой!» Софья фыркнула. «Знал бы ты, милый братик, что у нас на Руси могло натвориться, если бы допустили церковный раскол, как люди заживо горели, причем сами, не с легкой руки Святой Инквизиции, а просто, чтобы не становиться ближе к Антихристу. Как-то так». «Кому бред? Кому вред? А нам надо подумать, как это использовать в своих интересах». «Звать их на Русь?» Софья пожала плечами. Честно говоря, уже особо не хотелось. С легкой руки царевны Ирины повысилась рождаемость, а благодаря церкви упала и смертность. И всего-то надо было пошептаться с патриархом, чтобы тот издал указ. Мол, кто из рекарей, знахарей, ворожей, не омывшись, лечит, «Так точно, с черными мыслями. А вот коли лекарь чистенький, да с чистыми руками, это явно от Бога». Указом это назвать было сложно, но слова патриарха быстро разошлись по монастырям, приходам, даже по самым отдаленным деревням. А что еще нужно? 70% любой болячки — это грязь. Опять же, кошек благословили. Даже патриарх себе пару завел. Ругался на царевну, но завезри. И стал мужчина котовладельцем. А где кошки? Нет мышей и крыс. Нет чумы. Мелочь, а приятно. Какое там ведьмино животное? Окститесь, люди добрые. Это в непросвещенной Европе ведьм на костры таскают, а у нас тут Русь, государство православное, а значит, мудрое и доброе. Коли лекарка никому вреда не причиняет, за что ж ее жечь-то? За то, что кошку завела, потому как мышей боится? Ай-яй-яй-яй-яй-яй, как нехорошо звучит. Совсем не по-православному. Стыдно. Более того, патриарх, как мужчина мудрый и не особо самостоятельный, отдал негласное распоряжение собирать рецепты у таких знахарок. Софья лично планировала, пусть не сразу, не сейчас, но на базах монастырей обязаны быть больницы. Врачуете душу? Ну так и тело целить тоже надо уметь. А то, поверьте, когда по чуть-чуть обостряется, человеку не до молитвы становится, факт. Но гугеноты все равно на Руси особо не нужны. Сколько Софья о них знала, народ очень упертый. Могут запросто не поделить с кем-то веру. Ну и начнется. Можно, но в малых количествах. А в больших? «Соня, ты что придумала?» Софья коварно улыбнулась. В Англии полыхала гражданская война, Яков был весьма плох. Анна-Мария писала, что на фоне стресса там вечные стрелки на полшестого. И о детях даже мечтать нельзя. Разве что продолжить династию Стюартов от кого-нибудь из шотландцев. Но этого не хотела уже Софья. Ни к чему. Пусть будет, как суждено. Принцесса Анна вышла замуж за Георга. И Софья не сомневалась, кого пригласят на английский трон после смерти Якова. Или на шотландский. Монмут пока сидел крепко. Пуритане так соскучились по временам Кромвеля, что человек, говорящий им то же самое, пользовался большим успехом. Беда в другом. В отличие от Кромвеля, Монмут был всего лишь попугаем. Повторить мог, а сделать нет. Но запас прочности у Англии пока еще имелся. Яков активно писал Людовику, прося помощи. Король Солнца колебался, не зная, как будет лучше. А тем временем медленно составлялась коалиция. Испания, Португалия, Нидерланды, Русь. Всем хотелось колоний. Но вот как оттереть Францию? Можно ли поднять бунт? Варфоломеевская ночь уже была. Почему нельзя организовать серию ночей? Чтобы Людовику жизнь... Медом не показалось. Помочь? Оружием, деньгами. Над этим стоило подумать предметно. Сколько гугенотов во Франции? Много, очень много. И помогать им, кстати, будет не она, вот еще. Помогать будет. Монмут никуда не денется. Правильно организованная пропаганда – великая вещь. Братья, английские гугеноты. В то время как космические корабли бороздят просторы Большого театра, наши братья, французские гугеноты, подвергаются угрозам и гонениям. И только так. Поможем в борьбе за правое дело. Кто чем, кстати? Тут можно и на Якова наехать, мол, католик несчастный не может братьям по вере помочь. Да как не стыдно! Но не верила Софья, не верила, что отмена такого эдикта, как Нанский, может пройти безболезненно. Скажете, факела не нашлось, вот и не полыхнула на всю страну. Но сейчас-то есть она, и она поможет. Хотя не так уж Людовик и виноват, если честно. С одной стороны, ему на мозг капает Летелье, с другой — Франсуаза Скарон. Клиническая, чтобы не сказать матерно, католичка. Точных данных не предоставляют. Вот и получается, черти что. Она-то свои сводки получает со всей страны. Каждый царский воспитанник что-то да отпишет. Вон уже 20 человек сидят на систематизации и составлении отчетов. И то ребятам рук не хватает. А как иначе? Правильная и точная статистика – первый друг любого короля. Хочешь строить нормальную страну? Сделай все, чтобы у тебя не случалось. Потемкинских деревень. Кои и в 20 веке были велики и изобильны. Какая разница, строят к приезду царицы избы или кладут асфальт к визиту президента? Да никакой. Вон в родной области Софьи мэр был такой, что после него тараканы с голодухи вешались. Но сводки подавал наверх. Зачитаешься. Поэма Пушкина. И кот над убитом поет. Тьфу. Надо помочь прекрасной Франции. Нельзя же так со своими-то гражданами. Надо изыскать средства. Людовик смотрел строго. Да уж, Лувуа — это не Кольбер. И рядом даже не стоял. Вот Кольбер на такое заявление только кланялся и изыскивал. А этот... Эх, рано он отстранил старого министра. Но теперь уж не вернешь. Умер так умер. Вообще этот год выдался богатым на смерти. Скончалась супруга его величества, тихая и милая Мария Терезия. Людовик горевал искренне. Ну, не любил он жену, но та родила ему детей. Не доставляла хлопот, не обращала внимания на любовниц, не лезла в государственные дела и не интриговала в пользу родной страны. Чем не идеальная королева? А теперь Анжелика, очаровательное украшение его зрелости, Франсуаза, друг и наперсница, но... Чтобы держать любовниц в кулаке, нужна жена. Это знает каждый мужчина. А что начнется сейчас? Да интриговать будут красотки, в меру своих сил и умения оттирать друг друга, соперничать за его благосклонность. А это не всегда хорошо. Так могут заиграться, что про короля позабудут. Ничего, всегда можно завести еще одну любовницу. При дворе много очаровательных девушек. Ваше Величество, я постараюсь. Постарайтесь. Темные глаза Людовика полыхнули гневом. Лува, кланяясь, исчез за дверью. Людовик смотрел задумчиво. Яков опять прислал письмо с просьбой о помощи. И его величество желал помочь. А почему нет? Он хорошо относился к Якову. Благородственник достаточно управляем и слабоволен. А еще лучше, в перспективе, междоусобицы в Англии. Если уж Софье пришла в голову мысль о колониях, кто сказал, что она не пришла Людовику? Дружба дружбой, а кое-какие английские острова и Людовику не помешают. Разумеется, подаренные в благодарность. А как же иначе? Нельзя ведь грабить родственника. Людовик бы искренне удивился, узнав, что мысль о переделе пришла не только в его голову. Увы, если тебе 40 лет, поют про твою гениальность и исключительность. Нетрудно и поверить. Только вот в отличие от Софьи, он делиться не собирался. С кем? Зачем? Испания? Португалия? Пфу! Перебьются! Изабелла плакала на груди жениха, не стесняясь чужих глаз. За этот год в королевской семье было 2 смерти. Ладно еще, когда скончался Афонсу VI. Помер и помер. Все равно от него ни вреда, ни пользы. Сидел себе, напивался в хлам и ждал конца. Ну и дождался. Педро благополучно короновался, даже не устраивая пышных церемоний. Все равно он этой страной правил уж сколько лет. И все забыли о трагедии. Бесполезный человечишка был, хоть и король. Стоит ли о таком горевать? А вот вторая смерть. Скончалась Мария Франциска, мать Изабеллы. Иван о ней не горевал. Ну, ни чуточки, если быть честным. Мария Франциска, как ни крути, была француженкой, интриганкой и весьма властной дамой. В придачу к этому она была удивительно красива, что немало помогало ей морочить людям головы. Анна Ивановна посматривала с большим подозрением. Классический синдром вредной тещи. Ваня старался изо всех сил завоевать ее расположение, но получалось плоховато. А теперь все, нет ее, и бог бы с ней. Да белку жалко. Так что Иван гладил густые черные волосы невесты и думал, что будет дальше. Педро, безусловно, женится. Может, выдержит пару лет траура. Жену он все-таки любил, и любил сильно, если отбил у брата. А потом и женится, и детей нарожать может. Вот второе и было бы не кстати. Но на все воля Божья. А вообще, надо написать Соне. Сестер, конечно, всех пристроили. Но, может, она кого еще посоветует? Потому что если второй женой будет француженка, плоховато. И англичанка тоже. Испанку бы. Но там дефицит принцесс. Да и не каждый решится породниться с Габсбургами. Надо подумать. Белла рыдала. И Иван зашептал ей на ухо какую-то глупость. О том, что мама сейчас на небесах. С ангелами, что она смотрит на свою белочку и печалится за нее, что смерть — это не страшно, это на секунду и как сон, а потом мы вновь просыпаемся для жизни вечной. Только вот когда и кого это утешало, Изабелла рыдала в голос. Иван утешал девушку, а Педро смотрел на обнявшуюся парочку и думал, что сделал неплохой выбор. Даже если он второй раз не женится или наследник не получится, на консорта можно положиться. Беллу он любит и не обидит, это видно. «Я старшая!» Принцесса Мария нервно расхаживала по комнате, то есть уже королева, только шведская. Супруг поглядывал на нее с иронией. «Я понимаю. Тебе хотелось бы усесться на трон отца, но Джеймс Монмут, боюсь, пришел надолго». «Он не сын дядюшки!» «Он вообще не ясно, чей выродок!» Вспыхнула молодая королева. «Это не доказано. И у него сила. Его поддерживает народ». «Карл, мы обязаны помочь отцу. Ты должен послать войска». «Оголить границы? Оставить свою страну без защиты? Это когда от Швеции мечтают оторвать кусочки и Дания, и Русь? Невозможно!» «Но ты же такой умный, такой талантливый! Ну, придумай что-нибудь, пожалуйста! Отец один не выстоит! А Англия — это и мое наследство! И твое тоже!» «Риксдаг никогда такое наследство не одобрит!» «Ты и так постоянно оглядываешься на них!» Сверкнула глазами Мария. «А тебе бы это тоже не мешало делать!» Гедвига Элеонора проскользнула в комнату неслышно, словно тень. «Мы не можем сейчас позволить себе ввязаться в проблемы твоего отца. У нас фактически война с Русью. И эти шакалы только и ждут, когда мы ослабим защиту. А ты хочешь, чтобы мы влезли в драку, которая нам ничего не принесет? Карл кивнул, воодушевленный поддержкой матери. Да, Мария, мама абсолютно права. Мама, Риксдаг, да кто угодно, лишь бы не я. Почему? Хотя бы потому, что ты до сих пор не подарила короне наследника. Гедвига Элеонора презрительно сощурилась. Вы тоже не сразу родили. Прищурилась в ответ Мария. Карл поморщился. Жена и мать конфликтовали, начиная с медового месяца, и уступать никто не желал. Мария пошла в отца и дядю, да и вообще кровь Стюартов. Иногда она оказывалась очень кстати, например, в постели, но чаще всего вот как сейчас. «Ошибаешься, милочка. Мой сын появился на свет меньше, чем через год после свадьбы», — с достоинством сообщила свекровь. «А вы уже несколько лет вместе. Ох, гнилая у вас кровь!» Мария зарделась и вылетела из комнаты. Карл покачал головой. «Мама, ну зачем?» «Милый, так это ведь правда!» Не двигая, Элеонора подошла к сыну, взъерошила ему волосы, ласково обняла за плечи. «Самое главное, что нужно Швеции, наследник. А Мария — гнилое деревце, не иначе. Если еще пару лет не родит, надо будет от нее избавляться». «Мама, я этих слов не слышал». «Разумеется, милый. Да, ваш сын будет иметь права и на английский престол, если родится, и если сможет его отвоевать. Но до этого еще так далеко». «Ты думаешь, нам не стоит вмешиваться в эту свару?» «Ты сам так думаешь? Пусть островитяне калашматят друг друга. Какое нам до этого дело? Кто бы ни победил, мы будем только в выигрыше». «Мама, ты у меня самая умная и очаровательная!» «Льстец!» Гедвига наградила сына улыбкой и с раздражением подумала, что невестка и правда становится слишком наглой. Убивать пора. Если не родит в ближайшее время, так точно. В реальности означенная свекровь также гнобила Ульрику Элеонору, но у той характер был намного мягче, поэтому до прямых конфликтов дело доходило редко. Примечание автора.